Глава вторая. Проф, а что такое магия с точки зрения игры? А то вот сколько смотрю, все никак понять не могу. Ладно бы заклинание, все мои ритуальные задумки срабатывают так или иначе. Почему? Профессор внимательно посмотрел на меня, видимо, решая в уме какую-то задачу. А вы еще не поняли, молодой человек. А что вас удивляет? Ну, представьте себе, вы приходите на выставку к известному художнику. У него поразительные по достоверности и красоте картины, от которых просто дух захватывает. Продаются за бешеные деньги. Так вот, на выставке к вам подходит какой-то человек и начинает расспрашивать об основах живописи. Основы построения композиций, пропорции, базовые техники работы. И потом выясняется, что этот человек и есть тот самый знаменитый художник, по выставке которого вы ходите. Какой вывод придет в вашу голову? Надо мной издеваются? Вот и я о том же. Анатолий Васильевич, вы ошибаетесь. Проф скептически поднял бровь. В данном случае я расспрашиваю вас о химическом составе красок, физике их взаимодействия с холстом, особенностях строения материала кисточек. Ладно, Олег, я вас понял. Хорошо. Скажите сначала, что такое магия? Не в игре, а вообще. Я задумался. Ну, сложно сказать. Согласно общему представлению, некие неизведанные силы, которыми человек может в силу врожденных или приобретенных способностей управлять, сам или посредством каких-нибудь ритуалов или инструментов. И магии эти силы являются только в силу, простите за тавтологию, своей слабой изученности. А если не общему, у вас же есть какие-то мысли на этот счет? Но, на мой взгляд, магия — это общение. Общение? Ну да, общение. Уговоры, угрозы, беседа, просьбы, манипуляции. Только общение не между людьми, а между человеком и миром. Или Богом, или Эгрегором. Называйте как угодно. И как? Мир откликается на просьбы человеческие? Если знать, как просить, то откликается. Мое лицо расползлось в ехидной улыбке. «И как надо?» «Тут надо сделать ремарку. Помните, что, согласно библейскому преданию, Бог сотворил человека по своему образу и подобию?» «Конечно. Продолжайте». «Так вот, если Бог похож на Бога, то и Бог похож на человека?» «Определенная логика тут есть». Ну так вот, если бы Бог был человеком, он был бы ироничной, ленивой скотиной с большим добрым сердцем. Проф рассмеялся. А вы не думали, что для каждого человека Бог свой? Ведь есть не только ироничные, ленивые скотины с добрым сердцем. Есть и амбициозные гады, сумасшедшие с опаленным разумом и кровавыми мальчиками в глазах. Проф покосился на Леголаса с Фаустом. Тихие и бесхарактерные люди. Возможно, я не проверял. И ваш Бог говорит с вами? Когда я говорю с Богом, это молитва. Когда он со мной, шизофрения. Нет, он не говорит, он скорее дает понять, что понял меня. И как происходит разговор? Вы выходите в чистое поле и орете небу что-то. Зачем же тогда ритуалы? Выйти в поле и проорать тоже можно. А ритуалы? Вот представьте себе, что ваш собеседник использует одни простые речевые конструкции. Обозначает свои желания, но не может объяснить, для чего это ему нужно. Просто не умеет так строить предложения, чтобы вы поняли. Ну так вот, ритуалы – это аналог деепричастных оборотов. Делает речь более образной, выразительной. Ну вот, например, вы идете по улице, и тут к вам подходит бабушка и говорит: «Купи пирожок, есть с мясом, рисом, повидлом». И подходит та же бабушка: «Сыночек, купи пирожок, помоги бабушке на лекарство. Есть с рисом, мясом, повидлом. Повидло я сама варила, очень вкусное. У кого вы купите пирожок?» А в случае, если обе бабушки стоят рядом, а последняя еще и улыбается тепло и радостно. И вообще, какое это отношение имеет к теме магии в игре? Самое прямое. Тут реализована похожая система, хотя это особо и не афишируется. Любой сложный ритуал когда-то был сочинен и был наиболее убедительным среди десятков похожих. Самым красивым, мрачным, логичным. Безумным. Логично. Проф улыбнулся. Потому, наверное, у вас такие впечатляющие успехи. И каково это — быть магом в реальном мире? Хреново. Я поморщился. Представьте себе. Вы загадали желание, не знаю, найти кусок обсидана на заднем дворе и убедили мир в том, что вот вам, как страсть, нужно найти его именно на заднем дворе. Не прилагая к этому усилий, типа сходить в магазин и купить. Как только вам удалось это, ну, убеждение. Запускается какая-то цепочка событий. Самое забавное, запускается она не сейчас и не здесь. Как кусок породы может оказаться у вас на заднем дворе? Чем сильнее, или скорее убедительнее маг, тем сложнее цепочки получаются. У сильного мага по заднему двору пройдет ледник, сползший из ближайших гор, или умрет человек на заднем дворе, которого прирежет обсидановым ножом сектант-демонопоклонник, или упадет метеорит, или случайно закинет соседний мальчишка. И самое паршивое в том, что пока желание не исполнено, хрен что можно сделать. А уж если это не камень на заднем дворе, если связать себя с человеком каким-то хитрым сочиненным заклинанием, то тогда все, можно вешаться. Цепочка событий протянет тебя через всю жизнь, обдирая об асфальт и сухую землю, пробивая тобой стены, ломая и разрушая судьбу вокруг, словно проглоченный набор крючков на прочной леске. Ты или получишь свое, или сдохнешь. Третьего не дано. Но ведь можно попросить все, что угодно. О да, проф, все, что угодно. Но только то, что нужно лично тебе. И это не всегда определяет разум. Логичных вещей просить трудно. Так вы и не ответили. Нет никакой сложной системы, законов, уравнений. Но почему же? Где-то есть. Где их успели придумать? Но никто не составит вам общую формулу магии, некую общую модель. Почему? Ну зачем такие сложности? Наш мир все более и более обрастает логикой. Математическому просчету подвержено все, от рациона питания до социальных моделей. Уже выводят общую формулу человеческой личности. На 3196 переменных, но описывающая любого человека. А тут была возможность создать некий рай. В нем нет места логики. Люди подарили себе сказку. Скажите, Олег, а что попросили у мира вы? Почему вас занесло сюда? Найдете ответ? Конечно, Анатолий Васильевич. Однажды, при полной луне, я разломил стеклянную булавку, омытую в воде трех морей, испившую крови трех врагов, согретую рукой любимой. Я загадал желание, внутренне ухахатываясь от восторга, задавая своему невидимому собеседнику поистине божественную задачку. Я очень попросил однажды вступить на прорастающую травой поверхность Марса. «Срань господня!» Вот так весело общаясь, наша компания вывалилась на берег реки, где был пришвартован или привязан, не знаю как правильно, огромный весельный Дакар. Команда корабля как раз обустраивала лагерь. Как мы умудрились не услышать толпу шумящих мужиков, которых даже на первый взгляд было не меньше сотни, я не знаю. Формально в отряде разведчик я. Но кому интересна безопасность в мире, где умирать хоть и неприятно, но даже не слишком болезненно. Особенно тем, у кого настройки боли на минимуме. Автором фразы был огромный викинг, заплетенный в косички разной толщины русой бородой, льдисто-голубыми глазами и обветренным лицом. Размерами викинг мог вогнать в глубокую депрессию всю нашу компанию, за исключением, пожалуй, огурца. Дис-перевертыш, воин, 75-й уровень. Филин, для друзей Олег. Вот всегда я сначала хамлю, а потом думаю. «Дерзок больно, путник!» Воин поднялся с бревна, на котором сидел, и поднял свой топор. Судя по размеру и толщине лезвия, топор приходится родственникам щиту Луи. «По какому праву?» «По праву пролитой крови!» Я дал спутникам знак молчать и сделал шаг вперед, опираясь на копье. «А ты кто такой, чтобы мне вопросы задавать?» «Я? Я Ярл, а за моей спиной моя дружина!» «Ярл? А с каких пор люди идут за оборотнем? А главное, куда?» Глаза собеседника недобро блеснули. «Странно слышать вопрос от существа, у которого за спиной... существа, от которого смердит магией, как говном от навозной ямы в летнюю пору!» «Мои соратники не идут за вождем. Им не нужна добыча и слава. Они идут за будущим богом. А куда идешь ты, северянин, без моря? И главное, откуда?» «Иду! Иду за кровью и славой, за женщинами и землями. Иду оттуда, куда они возвращаются». «Тут тебе ничего не светит, Дис». «Я это слышу от птичьего перевертыша в компании чероплетов. Что меня остановит? Ты? Твоя магия?» «Зачем магия?» Я потянулся, сбрасывая на землю плащ и куртку. На них полетели ножи, струна из рукава, пистолет, сверху легло копье. Викинг мне нравился. Убивать его я не хотел. Придется рискнуть. «Мы с тобой, Ярл, по-свойски на кулачках. А там и решим, кто куда идет и что ищет. В круг!» Дис, посмеиваясь, но с уважением в глазах, тоже начал избавляться от оружия. Тем временем воины с корабля, тихо переговариваясь, окружили нас, образовав круг метров 10 в диаметре. Я задумался. Ну, воины с корабля, понятно, неписи, профессиональные воины, дисциплина на уровне. А почему молчат мои гаврики? Жесткой армейской дисциплины вроде еще не было налажено у нас. Тут, наконец, обратил внимание на мигающее на периферии зрения сообщение из чата. Народ заткнулся из благоразумия, вот только не слишком понятно, что лежало в его основе. Боязнь испортить мне план, на что я мог неправильно отреагировать. Или же благоразумные опасения перед сотней бородатых мужиков с топорами. Без предварительной подготовки они нас запросто раскатают в блин. Интересно, а как мне народу повежливее сообщить, что с армией империи мы будем сражаться в нашем текущем составе? Со всеми 200 000. Кинув в общий чат приказ наблюдать и не нарываться, я вышел в центр поляны. Дис выдвинулся мне навстречу. Обнаженный торс блестел буграми мышц и пестрил всевозможными шрамами. Глядя на него, я хмыкнул и тоже стянул рубаху. Да, сравнение явно не в мою пользу. Объективно, в викинга влезет 3 меня, если судить строго по объему. А если чисто с гастрономической точки зрения, то Дис вполне может употребить мой труп на ужин. Останутся только разгрызенные кости. А он еще и оборотень, судя по всему. Так что это буквально. Мы встали друг напротив друга. Судя по ощущениям, замерла даже вода в реке. Я огляделся и, дважды топнув по земле ногами, хлопнул в ладоши. И еще раз, и еще. На третий такт ритм подхватили воины, и вскоре над травой поплыл завораживающий и древний ритм. В голове сразу заиграла какая-то старая мелодия, но я выбросил ее из головы. Дис как-то странно изогнулся и взвыл. Я закликотал. В издаваемых нами звуках не было ничего человеческого. Мы рванули друг на друга. Я поднырнул под руку викинга, легнул его в опорную ногу и, крутанув корпус, впечатал в затылок воина плечо. Дис кубарем покатился по земле, впрочем, тут же поднявшись. В глазах его горело веселье, викинг оскалил рот и взвыл. Лицо его менялось, нижняя челюсть вытянулась, зубы начали течь, изменяясь. Тело покрылось шерстью, на руках проросли когти. «Ну, я тоже так умею». Через минуту в кругу стояли 2 человекообразных монстра. И снова рывок. Все-таки я заметно быстрее. Проверять прочность оперения о клыки Диса я не собирался, и снова пропустив руку над собой, всадил ему колено вниз живота, развернулся и добавил серию ударов по почкам. Оборотень вскинулся, и его зубы сомкнулись в опасной близости от моего лица. Ну, сам дурак. С этими мыслями я откусил ему кончик носа. Ответный удар лишил меня куска грудной мышцы и отбросил назад. Таким меня не пронять. А вот откушенный нос почти ослепил викинга. Я кружил вокруг волка, нанося болезненные, но не опасные травмы и уклоняясь от размашистых ударов. Когда оборотень лишился левого уха и половины верхней губы, я взмыл в воздух и приземлился на голову викинга. Ему хватило. «Элспер, отремонтируй его. Будем дальше говорить потом». Пока целительница приводила Диса в порядок, я оттер травой кровь с тела и оделся. «Но...» «Позволь служить, ярл!» Глаза викинга блестели задорным блеском. Он с трудом сдерживал улыбку. «Служить? Кошмарик!» Рядом материализовалась голова барона. «Что думаешь, возьмем дядю в вассалы?» Химера с любопытством обижала побледневшего викинга по кругу. Задумчиво потыкала ему в голень кончиком хвоста и зачем-то лизнула сапог, а потом довольно заурчала. «Не бледней ты так, Дис. Есть тебя кошмарик будет в последнюю очередь. Ведь так, кошмарик?» Оторванная голова, уже задумчиво оскалившая пасть, намереваясь отхватить кусок икроножной мышцы, получила поленом и обиженно унеслась куда-то в лес. «А вообще он у нас обычно лижет Фауста». «Жду ответа, ярл!» «Ты подумай, Дис, шансов выжить очень мало. Точнее, почти нет». «Однажды так уже было. Я ни о чем не жалею». «Смотри сам. Быть посему. Товарищи!» Я встал на поваленное дерево, привлекая к себе внимание молчаливых викингов. «Немые они, что ли?» «Революция, о которой так долго трындели большевики, отменяется. А теперь дискотека!» Я взглянул на непонимающие и опасливые взгляды своей новой дружины и спутников, которые сомневались, и очень к месту, в моей адекватности. Пришлось смягчить формулировки. «Стив, вызывай свою горгулью. Надо напоить наших новых друзей». Толпа радостно взревела.